максимум удовольствия. Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères. Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица. Я хочу забыть о том, как было тесно. Мне важнее всего, что я одна. Только знаешь, мне совсем не интересно, что я не могу понять, кто ты, он или она. Люби меня по-французски, раз это так неизбежно. Как будто ты самый первый, как будто мой самый нежный. За все, что было так рано, за то, что было так мало. Люби меня по-французски, тебя мне так не хватало. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего.